Глава 18. «Да твою же мать! Эти черти совсем оборзели!» Продолжал за соседним столиком рвать и метать какой-то напившийся мудила. Впрочем, его можно было понять. Стокпорт сегодня оживлен. Оживлен чересчур сильно, куда больше, чем при простом праздновании. И всему виной стали беженцы. Слухи распространились по подземным коммуникациям быстрее лесного пожара, вызывая у людей панику и желание спастись. Они массово бросали свои лачуги и перекошенные палатки, убегая в более крупные защищенные города. В эти города так называемые хранители пока что не лезли. Да и неудивительно. Безымянным плевать, кто перед ними кровь прольет. Всех порешают. Вот Шайн и вывел запрет на посещение тех зон, где находились его верные псы войны. 17! За 2 дня 17 поселений разрушено! Людей поубивали, детей пленили! Суки, завтра мы покажем этим ублюдкам, где раки зимуют!» Продолжал сокрушаться пьянчуга, выплескивая свою неуемную энергию в сторону молчаливого соседа, что поглядывал то на мелкую, которую я привел в город, то на сидящего рядом в шоке пацана. Да, город резко разросся, увеличив число своих временных обитателей в несколько раз, и среди таковых было много детей. Те из-за социалов, что сохранили остатки человеческих инстинктов, старались в первую очередь укрыть детей, выискивая знакомых и вороша связи ради места для ночлега. Мнение мужика поддерживала большая часть паба, грозными кличами призывая покарать беспринципных сволочей. Смешно, тут и половина из сидящих даже таких высоких званий недостойна. Впрочем, это проблема не сегодняшнего дня. Зачистку, что затеял Шайн под влиянием совета, мы закончим своими же руками, когда придет время. «Рис с говядиной. С вас 6 кредов». Наконец-то пришла официантка и расставила перед нами тарелки. И пусть это был паб, если хорошенько попросить и заплатить, даже здесь найдется кухня, плита, вода, и тебе сварганят обед. «Компот повторите». Я протянул грязную посуду. Девочка от переизбытка стресса и шока увидала на глазах. Механическими движениями она ела из своей миски, практически ни на что не реагируя. Как бы ни пытались ее расшевелить мои спутники, было очевидно, что мы не детские психологи и чудес делать не умеем. Когда она, не съев и половины, стала клевать носом, я завернул остатки еды с собой и, взяв ее на руки, отправился в убежище. «Итак, господа, мой прогноз сбывается. И мы, безусловно, можем попытаться отсидеться перед лицом бури, но я бы предпочел ковать свою судьбу собственными руками». Начал я свой манифест, но меня тут же прервала поднятая вверх рука нашего штатного хакера, малышки Сью. «Что с девочкой делать будем?» «Если не будешь перебивать, я все расскажу. Договорились?» «А...» «Б...» — шикнул Виктор, угомонив свою взбалмошную напарницу. «Продолжу, пожалуй. Информация, закрытая к передаче третьим лицам. Я считаю всех вас частью команды, которая будет работать со мной ради лучшего и более светлого будущего. Триумвират можно официально считать расформированным. Триады больше нет. Да, Юрий, я выполнил часть своего обещания. Вот видеозапись моего боя. Кстати, ее будет всем полезно посмотреть, чтобы понять, с кем нам предстоит сражаться. Да, Виктор?» Посмотрел я на нашего медведя и не нашел ни единого следа тоски по покинувшей мир одногруппницы. «Лучше бы у меня проконсультировался по слабым и сильным сторонам каждого из А-людей». «А-людей? Я предпочитаю называть таких, как ты, монстрами. С точки зрения силы. С точки зрения социальных норм и морали, не всех из вас можно назвать людьми. Согласись, вам дарована великая сила, и лишь единицы направили ее на что-то стоящее. Впрочем, я и не думаю никого судить, лишь констатирую факт. Да мне плевать на самом деле». «Дракон тоже на адский котел своими делами заработал, но он хотя бы пытается стать лучше. Гонза так вообще двуличная скотина, мразь редкостная, но от его работы хотя бы польза видна невооруженным взглядом. А на остальных плевать, пусть сдохнут да поскорее. Вот и все, что они заслужили», — подытожил Виктор. Наблюдая за стеснительной Сайко, что осторожно махала ладошкой, пытаясь привлечь к себе внимание, я испытывал неподдельное удивление. Человек убил больше половины старших офицеров и членов правления триады, а теперь стесняется задать вопрос. Нонсенс. «Юрий, слушаю тебя». «Алый шторм?» — скромно произнесла она, сжав кулаки. И тот, что был из плоти и крови, механический. «Жив, дышит, захлебывается яростью. Их цепочку поставок прервали, боевой функционал оставили прежним. Они, вероятнее всего, решат отсидеться, выдадут оружие наемным кланам и отправят демонов и шестерок разбираться со вторжением нового спецподразделения. Сами при этом, возможно, попытаются устранить руководство демонов и захватить Даркрифт полностью. В данный момент приближаться к ним нецелесообразно. Когда все закончится, подземелья ждут глобальные перемены, и многие из их ресурсов будут потеряны. Начнется затяжной партизанский конфликт, в котором ты будешь назначен руководителем одной из бригад зачистки. Такой план в отношении тебя и клана Алого Шторма. Все понятно? Возражения есть? Ее голова. Она должна быть моя. Юрик кровожадно посмотрел на меня. Да, пожалуйста. Только действуй хладнокровно и консультируйся с командой. Я ценю тебя намного выше, чем эту бандитскую помойку. И мне не хотелось бы потерять своего человека из-за необузданных эмоций. Согласна? Закинул я крючок, привязывая ее к себе в качестве соратника. «Согласна», — клюнула рыбка. «Отлично. А теперь немного в деталях о том, что будет происходить, и в ваших задачах на эти два дня. Итак, первая задача, как ни странно, выжить любой ценой. Да, будет жарко, причем повсеместно. Вторая задача — сформировать вместе с новым местным главой поселения укрепленный город, готовый выдержать осаду и штурм. В дальнейшем он будет использоваться в качестве плацдарма для войск, работающих по островам второго яруса и Даркрифту. Хочется верить, что мы справимся без этих мер, но лучше, как говорится, перебдеть. «Местные?» — задал вопрос Виктор. «Частичная эвакуация, частичная мобилизация. Планом по возвращению асоциалов к адекватной жизни заведует главный массовик-затейник». «Хм, принято», — задумчиво ответил Громила. «Далее обратите внимание на карту. Зеленая зона — это подконтрольная нам и нашему союзу территория. Синяя — это союзные и подчиненные кланы. Букстоп — крупный город между платформой клана Лини с Токфортом. Он красный, под контролем демонов. Сегодня ночью клан Лини начнет захват этого города. Остается всего лишь 5 городков, необходимых для соединения этих участков под общий контроль. После этого мы отрежем Даркрифт с юга. А на юге, напоминаю, находится не только порт, но и подводные причалы для подлодок. Таким образом, мы добьем их транспортную сеть. Укрепление на этих южных территориях — задача кланов Линь, их союзников и подчиненных. Запад полностью будет погружен в хаос, ведь он принадлежал по большей части Триаде и именно под их контролем существовал. Север и Восток активно осаждают и терроризируют хранители. Вот такая диспозиция. Юрий, ты берешь малышку и вместе с ней уходишь на платформу клана Ли. Передашь послание старому дракону и создашь команду для диверсий. Знаешь, в чем была твоя ошибка в Даркрифте? Ты была одна, а враг нет. В одиночку противостоять целой организации способен только тот, кто вышел за человеческие пределы». Легким кивком Виктор подтвердил мои слова. «Другими словами, ты все еще человек, и поэтому должна соразмерно оценивать свои возможности. Надеюсь, этот урок ты усвоила. Сью, с тебя организация подготовки бойцов, закачка баз данных, адаптация. Подробный план тебе пришлют с анонимного источника сегодня». «Уже прислали». «Ну вот и здорово. Думаю, закрытого на дезинфекцию корпуса с 52 камерами тебе хватит для подготовки пары сотен разнопрофильных специалистов. Виктор, с тебя отбор персонала из числа доверенных лиц, членов клана Линии, наших союзников. Главный критерий — храбрость и адекватность. Тут такое редкость, но я верю, что ты справишься». «Принято». «Бигган, на тебе работа с оружием. Оно будет прибывать с поверхности сразу на городской склад. Плюс работы по организации обороны города. Мне хватило времени оценить твои тактические способности, поэтому я буду рекомендовать тебя на роль советника у местной правящей верхушки. На поверхности, кстати, тоже будет назревать заварушка. Послезавтра, около 18 часов, мне потребуется не менее 200 человек, которые поднимутся на поверхность и в течение 20-30 минут до прибытия полиции будут ломать, громить и учинять хаос, но без беспредела. Задача – заставить все городские службы шарашить по всему Шайну. К этому же моменту хранителям уже должны будут дать по зубам. Угроза национальной безопасности приведет к экстренному созыву совета, а там уже и я включусь в работу. Связи со мной у вас не будет». Но я очень надеюсь и рассчитываю на ваш профессионализм. Здесь нет случайных людей. Я посмотрел на малышку, что так и спала после того, как налопалась и пережила стресс. Ну, кроме этой крохи. Вы те, на кого я делаю ставку. Вы моя команда, с которой мы перевернем этот чертов мир». Наше совещание закончилось, и Юри неумело принялась одевать ребенка в дорогу. К ней подключились и другие, только Виктор недовольно пыхтел, боясь подойти слишком близко. Я отправился к главе города, кратко обрисовал ситуацию, сориентировал его помощников относительно непонятного будущего, дав им цели время на подготовку и развертывание всех своих ресурсов. Многие прозябающие, грустные беженцы с радостью принялись хвататься за работу по укреплению и наведению порядка, особенно когда оплата за их труд пошла с кристаллов либеров, отнятых у триады. 100 000 кредов. И это только то, что я успел найти и собрать. Боюсь представить, сколько там нулей было в сумме, что накопил их клан. Моя же дорога вела на поверхность. Единственное, сделал крюк, вернувшись в свое логово, где перевооружился, взял сумку с боеприпасами, переоделся в присланный новый комплект, обработал практически зажившую рану и принял душ. Забил на желание поспать и пожрать, перенеся это на момент, следующий за выполнением текущего задания. Закрытый и щедрый меценат Ричард Бенс — человек-легенда и человек-загадка. Он тот, чей бензиновый монстр стал основой для ограбления в начале этой истории. Меня отправили к нему за ответами на вопросы и за новыми указаниями. Связаны они были, конечно же, с мистером Бонниперти Гонза. По словам 13-го, от меня требуется незаметно проникнуть на его территорию. Ну, а дальше он сам все сумеет объяснить. После душных подземелий небо давило своей необъятностью и величественностью. Я сидел на крыше и не мог налюбоваться на бегущие облака. Все-таки этот мир просто отличный, и люди не должны жить под землей, лишенные надежды увидеть это чудо. Подо мной располагался квартал, соединенный с элитной частной застройкой, многочисленными садами и пешеходными аллеями. Удивительной красоты место, зажатое со всех сторон тушами мамонтоподобных высоток. С трудом преодолев желание делать хоть что-то, я влез-таки в сеть и принялся изучать доступную мне информацию. Основная проблема была в том, что дом мистера Ричарда обложен полицейскими со всех сторон и даже с воздуха. Сраные дроны. Я поправил маскирующую ткань, отражающую изображение с камер. Подарок от 13-го. Надо признаться, эту топовую военную разработку я близко не планировал увидеть. А тут вон как вышло. Красота! Сосредоточение на объектах наблюдения принесло результаты. Во-первых, я полностью отказался от попытки проникнуть по воздуху. Во-вторых, вариант проникнуть через заслон полиции и через забор также отпадал. Пришлось изучать данные за вчерашний день, где полицейские стояли примерно на тех же местах, а вот количество посторонних, прибывших за периметр, было значительно выше, чем сегодня. Это произошло благодаря банальной человеческой лени. Экстравагантный меценат-коллекционер не особо появлялся на публике. А вот людей, что доставляли ему продукты питания и разные ништяки, можно было даже не пытаться считать. Слишком уж много их проехало за неполные сутки. Дальше пришлось немного подождать. Отследить очередной заказ, наблюдать за точкой отправки, дождаться не бездушного дрона, а реального человека. С 4-м заказом мне повезло, и я выдвинулся на перехват грузовика. Вообще, я удивился списку заказываемых товаров. Складывалось ощущение, что здесь назревает супер-мега-вечеринка. Одних только ящиков с дорогим шампанским было 5 штук в последнем заказе. Перехват грузовика состоялся на светофоре. Водитель наверняка удивился внезапному красному сигналу, но это не мои проблемы. Для въезда на участок однозначно требовалось пройти контроль и проверку. Пускай частный особняк имел скрытое кольцо оцепления со стороны копов, покой экстравагантного богача охранили все-таки специалисты из частных компаний. Угнал фургон, пристроился за грузовиком службы доставки и на светофоре вылез из-за руля, отправившись к кузову впереди стоящей машины. Взлом произошел как по маслу, заблокировав водителю уведомления и сведения об открытых дверях. Камеру заднего вида тоже на всякий случай отключил. Захлопнул дверь, погрузившись за пластиковые ящики с выпивкой и фруктами. Угнанный фургон, чтоб прикрывал своими габаритами на узкой улице мои действия, после команды активировал автопилот и отправился в освояси. Мы ехали по улочкам, постепенно удаляясь от центра острова к богатым частным кварталам. Через попутные камеры я контролировал направление движения автомобиля. Немного, конечно, очковал на въезде в резиденцию, но беглый визуальный осмотр охраны содержимого кузова позволил выдохнуть и готовиться к выходу. Самое сложное позади. Осталось лишь найти местного любителя роскоши. Почему-то складывалось впечатление, что он решил знатно гульнуть. Стоило мне словить момент и выбраться из кузова, проникнув в одну из многочисленных пристроек, как я сходу увидел тьму украшений, развешанных по двору и дому. Спасибо высоким стенам и широким кронам деревьев, благодаря которым я смог скрыться от наблюдения с дронов. Помещение, где я притаился, оказалось складом различной пиротехники. Ну точно, человек к празднику готовится. Как привлечь внимание богача? Если ты девушка, решение можно увидеть, прижав подбородок вниз. Если же ты мужик, ну, тут надо подумать. Может, взломать местный сервак и отправить сообщение весельчаку? По мне, так отличная идея. Надеюсь, 13-й не пошутил о его причастности к нашему лагерю. И сейчас сюда не припрется армия убивать меня. Хотя, судя по окружающему меня убранству, для устранения опасного асоциала хватит и одной искорки».